Эпилог. Земля 0. Предгорье Уральского хребта. Наши дни. Отряд не заметил потери бойца. Задумчиво пропел прогнусавил Степанов, осматривая опустевшую поляну, где еще недавно располагался лагерь геолог-разведчиков. Ушли они, Ирк, бросили нас. На произвол судьбы, можно сказать, бросили. Давай хоть попаникуем немножко, а то скучно. Очень смешно. Фыркнула девушка, перешнуровывшая горные ботинки. Ботинки были новые, выданные взамен окончательно расползшихся. Непривычного фасона, но зато крепкие и даже на вид надежные. Затягивая последний узел, Савушкина мысленно хихикнула. А ведь никто не поверит, что обувь ей вручили не где-нибудь, а в Москве, образца 1941 года. Или ты серьезно? Серьезней некуда. Ну, сама посуди. Как могут двое здоровых молодых людей самостоятельно добраться до обитаемых мест? Точно говорю, заблудимся и помрем с голоду. И застрелиться не из чего будет. У меня даже любимый бластер отобрали. Там все равно батарейка села, хмыкнула Ирина, поднимаясь на ноги. А если серьезно, Леш, то до сих пор не могу поверить, что мы дома. Столько всего произошло. Фашисты, Великая Отечественная, ребята из далекого будущего, ранения... Да хоть сам товарищ Сталин, в конце концов. А потом раз, и я снова тут. Сдуреть можно. Голова кругом. Быстро стрельнув глазками, девушка добавила. Хотя и плюсы тоже имеются. Это какие еще? Поддержал игру десантник, примерно догадываясь, что последует дальше. Новые ботинки? Не только. Хотя ботинки определенно главное. Еще мне один молодой человек предложение сделал. А я, как полная дура, сразу и согласилась. Даже не представляю, что на меня нашло. Последствия контузии, видимо. Вот, думаю, теперь не продешевело ли. Может, стоило в прошлом остаться? Девчонка я видная, все при мне. Выскочила бы за какого-нибудь перспективного НКВДиста. Вон сколько их вокруг нас крутилось. Жила в самой столице. Может, даже в доме на набережной. Как тебе? А еще костюм с отливом и автомашину с магнитофоном. Бобинным, на магнитной проволоке. Он как раз по размерам в багажник поместится. Понимающе кивнул Алексей, на свой лад перефразируя героя старого фильма. Фу, какой ты! Девушка шутливо пихнула Лёху кулачком. Уж и помечтать нельзя. А это тебе зачем? Десантник с ухмылкой продемонстрировал пустую водочную бутылку. Это, моя дорогая, неопровержимое доказательство вреда женского любопытства. Не полезла бы ты следом за мной на скалу, Палыч не распечатал бы свой неприкосновенный запас и не набрался бы в зюзю. Представляю, какой он злющий был. Ну или наоборот, добрый, ежели всю пол-литру разом сосал. За ними, кстати, вертолет прилетал, на поляне следы характерные. А мы с тобой, как я понимаю, теперь числимся пропавшими без вести. Блин, вот я туплю. Скала же! Торопливо дошагав до родника, Леха осмотрел возвышающийся над водопадом массив, мгновенно отыскав приметное место, где он заметил металлический отблеск, с которого все и началось. Разумеется, никакого иновременного объекта там больше не было. Просто изборожденный природной эрозией базальт. Интересно, как именно потомки это сделали? И когда? Или правильнее будет сказать, в каком времени? В прошлом, наверное. К слову сказать, согласно первоначальному плану командования Локтева, их должны были вернуть в тот же самый день, откуда они провалились в прошлое. Однако Лёха категорически воспротивился, упирая на то, что в этом случае будет практически невозможно объяснить факт их неожиданного пропадания появления. Равно как и непонятно откуда взявшуюся новую обувь и одежду. А вот дня через 3-4, когда свернут все поисковые мероприятия, совсем другое дело. И вполне в рамках их новой легенды. На плечо десантника легла легкая ладошка Ирины. «Ну что, давай палатку ставить. Стемнеет скоро, вечер уже». «Ага». Леха с сомнением поглядел на увесистый брезентовый баул, внутри которого покоилась трехместная палатка. «Заночуем, а засветло двинем. Маршрут я помню. За пару суток до железки дотопаем». Степанов с улыбкой оглядел одетую в туристическую одежду а-ля 40-е практиканку. «И все-таки обтягивающий комбинезон тебе больше шел. Женщина-кошка». «Знаю», — вздохнула девушка. «Но Володька прав, нельзя сюда подобное тащить. Хорошо, хоть пайками поделились. Жалко, что аптечку не дали, классная штука. Как думаешь, мы в подобной робе сойдем за туристов? Легко, пожал плечами десантник. Мало ли кто и в чем по просторам нашей необъятной родины бродит. Особенно в такой глуши. Согласись, в комбезах и бронежилетах с разгрузками мы бы куда подозрительнее смотрелись. А так, туристы и туристы. Повернутая на исторической реконструкции влюбленная парочка. Это сейчас ирония была? Подозрительно осведомилась Савушкина, прищурившись. Насчет реконструкторов? Однозначно. Насчет остального ни в коем случае. Или имеют сомнения? Так у нас с тобой и легенда соответствующая. Воспылали, так сказать, страстью и кинулись во все тяжкие. Сбежали из экспедиции и шлялись незнамо где, предаваясь плотским утехам несколько дней. Затем вернулись, жутко довольные и не менее жутко же виноватые. И решили немедленно расписаться, поскольку стыдно. «Не имеется», — улыбнулась Ирина, тут же помрачнев. «Да уж, вот именно что легенда. Рассказать кому, что ее сам Лаврентий Павлович придумал, так не поверят же». «Лучше не рассказывать», — фыркнул Степанов, возясь с палаткой. «Себе дороже». Савушкина неожиданно замерла. «Слушай, Лёш, как думаешь, меня из института не турнут? За аморалку или как там это называется?» «Нет, ты не подумай, я сейчас реально самая счастливая женщина на свете. Просто обидно, пятый курс всё-таки». «Я им турну», — раздражённо засопел десантник. «Так турну, что турнулки нафиг поотваливаются». «Нет, лично мне строгач за срыв экспедиции однозначно светит. Возможно, даже за керосин для МЧСовского винтокрыла вычтут. Но тебя не турнут, точно говорю». «Да и меня вряд ли уволят. Геологи стране нужны. Это ж не манагеры какие, которых под каждым кустом пучок. Поорут, заставят объяснительную написать, да и забудут. А Палычу я проставлюсь, понятно, как без этого. И все, закрыли тему. Помогай лучше, я такие палатки только в кино видел, блин». Небольшой костерок догорал, лениво постреливая в звездное небо искрами. Ирка уже давно заползла в палатку, подозрительно затикнув внутри. Алёха всё сидел, бездумно глядя в подёрнувшиеся пеплом малиновые угли. Что ж, Савушкина права, они дома. Вот только они изменились. И он, и Ирина. И кто из них больше, сразу и не скажешь. Ещё совсем недавно та Великая война была для обоих не более чем историей. Да, героической и всенародной, но историей. Пожелтевшие треугольники фронтовых писем погибших или вернувшихся живыми родственников – их поблекшие от времени фотографии. Ежегодный парад победы с новой техникой на главной площади страны. И все больше и больше редеющими рядами ветеранов на трибунах. Повторяемые на 9 мая старые советские и новые российские военные фильмы. Черно-белая кинохроника и ролики военных археологов в интернете. А сейчас? Сейчас все изменилось. И изменило их. Навсегда. По крайней мере, теперь он окончательно и бесповоротно понял, отчего батя так не любил рассказывать о своей войне. И вовсе не факт, что и он когда-нибудь расскажет ему о том, что видел здесь. Расскажет про его войну. Вздохнув, десантник полез в палатку. Наткнувшись коленом на лежащий у входа солдатский вещмешок, аккуратно сдвинул в сторону, чтобы не повредить трофейный снайперский прицел. Полезная вещь, в хозяйстве пригодится. Годик через 2-3 примерно. «Приперся, наконец?» «Ирк, ты чё, не спишь?» Опешил Лёха от неожиданности, ткнувшись головой в брезентовый полог, уже потяжелевший от вечерней росы. «С чего бы не спать, Лёшенька, в нашу первую брачную ночь? То тебе фрицы мешают, то перед товарищами неудобно, то ещё какой-нибудь повод найдёшь. Всё, кончилось моё бабское терпение». Девушка обняла его, решительно притягивая к себе. «Иди сюда».